Дорога на Копачи. Она протянулась из Чернобыля в Припять, километры асфальта. 600 метров из них тянутся вдоль дороги рыжие сосны, высохшие иглы, черные обожженные стволы. Радиоактивное облако, оторвавшись от станции, гонимое ночным ветром, пересекло здесь дорогу и, не останавливаясь, потащилось дальше, усеивая землю ни дождем и ни снегом. Черный змей, роняя поганую пыль с чешуи, летит, заражая кругом и лес, и поле, и реку, и лижет красный его язык, оставляя лишь рыжую полосу за собой. На северо-запад тянется до горизонта широкий след. Деревья стоят неживые и долго так будут стоять, напоминая о том, что было. За километр до опасного места на дороге контрольный пункт. Цементный одноэтажный заводик, десятка-два домиков. Здесь, в Копачах, разгружают бетоновозы, идущие из-под Киева. Раствор перегружают в станционные машины, которым уже не выехать из 30-километровой зоны, слишком они грязные. Работа идет круглые сутки. От этой вот перегрузки, от движения сотен машин, густая пыль стоит над Копачами. Нам в Припять не надо. И мы, как и большинство машин, поворачиваем направо, минуя КП, и выезжаем на объектную дорогу. Через 3 километра она приведет к станции. Для нас дорога на Копачи — это каждодневные 1,5 часа езды на автобусе или крытом грузовике, смотря что подвернется. Мы изучили ее наизусть, забитая машинами, политая коричневым, вяжущим пыль сиропом, который распыляют с вертолетов, она успела надоесть нам, и все же мы смотрим. В мае ее расширили вдвое. Зеленые тополя закрывают обочины от примыкающих полей, обширное кладбище. Не кресты на нем, брошенная зараженная техника, большие автобусы, скорые, солидные «Волги», «Газики», «Жигули». И еще черт знает что, все было там. Технику бросали в попыхах, где попало. Теперь сволокли сюда, и вся она светит. Бери, отмывай от радиоактивной грязи, чтобы уровень был допустимым и досконтроль не придрался. И езди. Так многие делают. Зеленели поля, которых не убрать. Не слышно птичьего щебета, когда отойдешь от дороги. Мертво все и тихо. Вернешься — все те же белые робы, да шум моторов, да вереницы машин. Грибок-остановка, везде они одинаковые, бетонный козырек, разноцветная плитка, скамейка, на которой никто не сидит. Проезжая по Копачам, мы наблюдали, как пили и ели с ладони из котелка, как резали колбасу и хлеб солдаты. Все они, и молодые, и старые, обслуживали КП и мойку. Последняя представляла собой десяток автоцистерн с гибкими шлангами и сточные ямы, вырытые в песке и выложенные пленкой. Они мыли машины, возвращающиеся со станции. Мыли, сбивая пенной струей глубоко въевшуюся радиоактивную грязь. Потом они скидывали защитные плащи и отдыхали, курили, мусоли сигареты губами, пили воду и принимали пищу. То, что они делали, было совсем неладно. Мы вмешивались, объясняли, пугали их цифрами, сверкая глазами и не находя нужных слов. Они как будто внимали и даже надевали лепестки. Трясущиеся на переносице очки, серьезные обороты речи, борода — все это заставляло уважительно относиться к нашим словам. И мы, пользуясь случаем, пытались везде, где могли, убедить солдат защищать свои желудки и легкие, потому что мы знали, а они нет, что все серьезней, чем та внешняя радиация, о которой они слышали. И однако мы понимали, что их презрение к средствам защиты неистребимо. Люди совсем не готовые, не знающие меры опасности проникновения радиоактивности внутрь организма, люди не уважающие и не верящие в средства защиты и гигиену, должны были жить и работать в таких условиях. Няньку ведь не приставишь к каждому. Срывали с лица лепестки, одуревшие от жары и тяжелой работы солдаты, омывающие из бронспойтов машины на мойках, Срывали шахтеры в туннеле под аварийным блоком. Срывали, позируя для программы время в сыром полумраке шахты. Утрет, заглянув в объектив, такой работяга-пахарь, тяжкий пот со лба, посмотрит гордо: «Похрену мороз!» и расплывется улыбкой на сером от грязи лице. Опускались наши руки. Махали нам вслед наши знакомые и вытирали ладонями горлышки у бутылок с водой. Через 5, может быть, через 10 лет могут начать барахлить и отказывать органы, придется расплачиваться, но это еще не скоро. Далеко, дома, мы не представляли, насколько нужны здесь были люди, знакомые с радиацией не по романам, умеющие делать дело и защищаться. Большинство выполняло только первое, не думая о втором. Дорога на Копачи стоит у меня перед глазами. Я вижу июньский вечер, накрывший деревню своей тенью. И на скамейке у домика, что на краю у дороги, сидят две старухи. Я помню клюку у одной. Платочки, тряпье на плечах и взгляд, обращенный на нас, уезжающих к людям. Откуда взялись они в Копачах, безмолвных и брошенных? Ведь всех собирали, чтобы увезти. А если что, ходили по домам, уводили силой. Никого не должно тут остаться. Да вот сидят, из самой земли выросли, что ли. А может, пришли умереть там, где жили. Пожухла трава, одинок старый дуб на пепелище.